Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 478. «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Здесь, как видим, взаимообменный интерес и процесс. Одно сопряжено с другим. Бог является наследием своего народа, а избранный народ является наследием Божиим. Святые обретают в Боге свое высшее достояние, а для Него они являются величайшим сокровищем. Какая же сокровищница утешения заключается в этом сознании для каждого верующего? Это блаженное состояние взаимообменного интереса приводит и к взаимообменным помышлениям. Бог всегда помышляет об избранных своих, а они, в свою очередь, всегда помышляют о Нем. «Сегодня Господь хочет все совершить для меня. Что же я могу сделать для Него?» Мысли мои должны с поспешностью устремляться к Нему, потому что Он помышляет обо мне. Я обращаю внимание на то обстоятельство, чтобы они действительно устремлялись к Нему. Я не могу довольствоваться одной только видимостью, будто они стремятся к Нему. Таким образом, мы приходим к взаимообменному общению. Бог пребывает во мне, а я пребываю в Нем. Он ходит со мной, а я хожу с Ним. Какое же это блаженное общение! О, если бы я обладал благодатью рассматривать Господа как моего Бога, доверяться Ему, служить Ему, как того достойно благоволение Его! О, если бы мне любить Господа в духе и истине, почитать Его и повиноваться Ему! Таково желание моего сердца. Когда я достигну этого, я обрету свое небо. Господи, помоги мне, будь моим Богом, помогая мне познать Тебя, как моего Бога, ради Иисуса».